Пролог. Около 45 тысяч лет назад, неназванная планета в самом центре Протеанской империи. И все же я считаю, достопочтенный Нарек, что не только Азари имеют, как вы утверждаете, потенциал. Да, они уже обладают весьма развитым обществом, но они слишком медлительны. Сказывается слишком длинный срок жизни и некоторые особенности мышления. А кого вы предлагаете? Соларианцев? У них как раз быстрый срок жизни, но я бы не назвал их слишком разумными. Нет, конечно, у них совершенно нет никакого потенциала. До сих пор в болотах сидят и мух жрут. Я говорю о людях. Люди? Какие конкретно? Северные или южные? Северные бесперспективны, вряд ли они протянут больше пары тысячелетий. У южных же есть достаточно крупный потенциал. Они быстро учатся и адаптируются, не гнушаются применять силу, но при этом и договороспособны. У них уже имеются зачатки довольно развитой культуры. Думаю, они обладают куда большим потенциалом, нежели Азари. Дайте им еще пару-тройку десятков тысячелетий, и они смогут создать вполне достойную примитивную цивилизацию. Вспомните хотя бы тот эксперимент, что мы провели несколько лет назад. Какой конкретно? Когда мы привезли с пару десятков представителей почти каждого вида на отдельный мир и оставили выживать, наибольший потенциал показали люди, сумев организоваться в общину с развитой иерархией. Правда, их потом едва не перебили краганы. Кстати, а почему в таком случае не сделать ставку на краганов? Они достаточно воинственны, живут долго, и принцип естественного отбора у них хорошо развит. У них мышцы вместо мозгов, и скорее всего они сами себя перебьют, прежде чем выйдут в космос. Из них могут выйти хорошие воины, но не ученые, или уж, простите боги, дипломаты. Ну ладно, убедили, даю разрешение разместить одно из наших хранилищ на планете людей. Если они и впрямь имеют потенциал, то они смогут его найти и правильно воспользоваться находкой. Около 45 тысяч лет спустя, храм Аполлона в Дельфах уже много столетий служил местом паломничества. Великое множество желающих посещало место, где когда-то Аполлон победил змея Пифона, дабы узнать будущее у Оракула. Цари и простолюдины, знатные и безродные, все они желали хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу будущего. Вот и сегодня, среди посетителей храма Аполлона, затесался один из представителей древнего и знатного римского рода, что по легенде вел свой род от самой богини Венеры, Гай Юлий Цезарь. Удачно пережив сулланские проскрипции и сейчас направлявшийся в провинцию Азия, решил сделать небольшой крюк, посетив древний греческий храм. Слухи о необычайно правдивых пророчествах девы-жрицы достигли и его ушей, и Гай решил тоже приоткрыть завесу тайны, скрывающую его дальнейшую судьбу. Принеся необходимые жертвы богам и пройдя ритуал очищения, Цезарь передал свой вопрос жрецу, и тот удалился в Адитон. И пока жрица начинала пророчествовать, сам Цезарь тем временем вознес молитву Нептуну, статуя которого стояла тут же, ибо его дальнейший путь должен был проходить по морю, и решил прогуляться за пределами храма. «Как считаешь, Дионисий, правдивы ли пророчества Пифи?» — спросил Патриций своего попутчика, с которым они встретились по пути в Дельфы, и который тоже стремился задать свой вопрос пророчице. «Честно говоря, я не совсем уверен», — ответил Эллин, после чего добавил: «Нет, я не сомневаюсь в мудрости и правдивости богов, но вот мудрость и правдивость людей, трактующих их волю, вызывает у меня сомнения. Была пара историй, когда даже жрецов подкупали сильные мира сего, дабы получить выгодную им правду. Ну вот мы и посмотрим правдивость речей Пифи, так сказать, сами. Если ее устами действительно вещают боги, то нам незачем сомневаться. Ну посмотрим». Некоторое время побродив среди торговых лавок и прочих зданий, предлагавших путникам из далеких краев различные способы отдыха, среди них затесался даже и Лупанарий, коим Патриций побрезговал, Гай вернулся в храм, где его уже ждал серьезно задумчивый жрец в компании двух своих товарищей. Некоторое время сверля Цезаря взглядом, жрец вручил ему папирус с пророчеством и произнес: «Волю богов в этот раз трактовать было на редкость тяжело, но надеюсь, мы смогли донести ее верно. Благодарю. Я принесу Аполлону дополнительные жертвы». Цезарь кивнул, жрецы ответили ему тем же, после чего Патриций удалился из храма и сел на стоящую рядом скамью, принявшись изучать папирус. «Так, многочисленные испытания выпадут на долю потомка Инея, но награда за них будет божественной. Песнь мечей вознесет его в северных землях, и когда брат пойдет на брата, величие будет освещать его путь. Но ему стоит опасаться того, кого он наречет сыном своим, ибо не будет у него почтения к отцу названному. Харон ждет в конце пути его, что так бесславно оборвется в вечном городе. А семена, что будут им посеяны, дадут неправильные всходы, и, утопая в крови и безумии, великое царство бесславно сгинет в варварской тьме. Цезарь отложил свиток и помассировал виски. Он, конечно, ожидал всякого, но не такого точно. Если он правильно понял прочитанное, то из-за него, Цезаря, Римская Республика, пусть и не сразу, но все же сгниет как рыба на восточном базаре под палящим солнцем. И пусть при этом Цезарь небывало возвеличится, какой в этом смысл, если в итоге его ждет смерть, а его родину – забвение. Неужели такова воля богов? Цезарь, как истинный сын и патриот Рима, не мог в это поверить. Цезарь снова раскрыл папирус и принялся читать дальше. Он не верил, что его родину и его самого ждет такой бесславный конец. Должно же было быть что-то еще. Слава Юпитеру, как оказалось, у этого жуткого пророчества имелось продолжение. Но есть и другой путь в дорогах будущего. В вечном городе, под домом трех богов, ждет своего часа дева-воительница, что приведет потомка Инея к великому будущему, и дарует великую силу, способную остановить и уничтожить его врагов. Орел обхватит весь мир своими крыльями, и взор его устремится к небесам. А вот такой вариант событий Цезарю определенно понравился. Орел обхватит весь мир своими крыльями, это однозначно символизирует, что весь известный мир станет Римом. Но что означает взор его устремится к небесам? Неужели Рим станет настолько могущественен, что будет способен бросить вызов самим богам? И что за дева его ожидает под домом трех богов? «Ну что тебе поведала Пифия?» — спросил подсевший рядом Дионисий, который, судя по слегка помятому, но довольному виду, либо участвовал в драке и победил, либо, к чему Гай больше склонялся, посетил местный лупанарий. Цезарь еще раз осмотрел папирус, свернул его и убрал, после чего сказал: «Пифия предрекла мне великую славу и смерть, если я не найду какую-то деву-воительницу. Прав был мой отец, все зло от женщин. Хотя с другой стороны, вдруг она красивая?» Дионисий хохотнул, после чего добавил: «Тут наши пути расходятся, друг. Ты же вроде собирался в провинцию Азия?» «Да, пока в Риме правит Сулла, делать мне там нечего, а я вынужден ехать в Македонию. Ну, удачи тебе». Грек попрощался с патрицием и направился в храм, оставив будущего великого полководца и диктатора Рима в глубоких раздумьях. Несколько десятилетий спустя, кровопролитная восьмилетняя война наконец подошла к концу. Вся Галлия отныне лежала у лап римского орла, а Верцингетрикс, вождь непокорных галлов, склонился перед Цезарем. Эти кровопролитные 8 лет обнажили сокрытые военные таланты потомка Венеры, да и на политическом фронте он добился весьма ощутимых успехов, только ленивый не обсуждал его победы, а награбленные во время похода богатства весьма ощутимо пополнили его кошелек. Да, выгодный политический союз Цезаря с Помпеем и Крассом определенно приносил свои плоды, вот только дерево этого союза явно собиралось прекратить плодоносить. Взять хотя бы того же самого Помпея, который потихоньку начал под Цезаря копать, да и очень скоро должен был окончиться срок нахождения Цезаря в ранге проконсула, что тоже грозило проблемами. Вдобавок, 3 года назад, пошедший в поход на Парфян Красс погиб, что вынуло из трехногого стула триумвирата одну из опор. На двух ногах стул стоять по понятным причинам не может, и это означало, что бывшие политические союзники скоро вцепятся друг другу в глотки. Помпей это понимал, Цезарь это понимал, их политические сподвижники и союзники это понимали. Дело явно шло к войне. «Аве, мой император!» — поприветствовал центурион своего полководца, войдя в кабинет. «Аве, Ланий», — ответил Цезарь, отложив папирус и перо. «Что случилось? Только что прибыли, КХМ, трибуны из Сената. В общем, вот, в палатку уверенно проследовали гордые сыны Рима. Далеко не последние люди среди граждан Вечного Города имели весьма помятый вид. У одного из них даже торчали пучки соломы из волос, чего уж говорить о том, что все они были одеты в одежду рабов. Гордость, с которой держались трибуны, и откровенно диссонирующий с этим рабский облик сильно рассмешили Цезаря, но виду он не подал, сохранив привычное твердое выражение лица. Обведя взглядом гостей и изо всех сил пытаясь не рассмеяться, Гай спросил: «Что произошло?» «Нас изгнали из города. Сенат передал власть консулам. В Италии объявлено военное положение. Рим готовится к войне с вами», — возвестил трибун с пучками соломы на голове, держась при этом так, будто у него на голове не солома, а лавровый венок, и одет он не в рабскую хламиду, а дорогие шелка с далекого востока. А вот это были весьма серьезные и неприятные новости. Что же, в таком случае, можете воспользоваться моим щедрым гостеприимством, друзья. Уверен, в ближайшее время вы сможете безопасно вернуться в Рим. Благодарим вас, Доминус. Трибуны поклонились и также гордо удалились из кабинета. Цезарь же прикрыл рот частью своей тоги и стал содрогаться в приступах смеха. Центурион тоже расплылся в широкой улыбке и расхохотался. Вдоволь насмеявшись, Цезарь мигом вернул на лицо серьезное выражение лица, достал откуда-то несколько свитков, помещенных в запечатанные тубусы, и протянул Ланию. «Распорядись, чтобы эти сообщения были немедленно, и, что самое главное, тайно доставлены в лагеря моих легионов, что стоят на границе провинции. Промедление смерти подобно. Будет исполнено, мой император». Ланий взял тубусы, поклонился и покинул кабинет. Когда дверь в помещении закрылась, Цезарь тяжело вздохнул и достал из отдельного весьма сильно поцарапанного и изношенного тубуса свиток папируса и прочитал его, наверное, уже в тысячный раз. «Песнь мечей в северных землях меня возвысила. Теперь посмотрим, будет ли величие освещать мой путь, когда брат пойдет на брата». 6 лет войны римлян против римлян наконец закончились. Цезарь вернулся в вечный город как триумфатор. Впервые римлянин получил триумф за победу над Римом. Теперь пожизненный диктатор Рима впервые за долгое время отвлекся от дел военных в пользу дел политических. Но кое-что ему все не давало покоя. Те события, что описывались в свитке, явно подходили к своему закономерному концу. И либо Цезарь бесславно помрет, а его родина сгинет, корчась несколько веков в агонии, либо он отыщет ждущую его деву под домом трех богов. И отпрыск славного дома Юлиев уже давно догадался, о каком доме шла речь. Капитолийский храм, в коем находились статуи божественных покровителей Рима, Юпитера, царя всех богов, Юноны, покровительницы семьи, и Минервы, богини мудрости и справедливой войны. И судя по всему, та самая дева ожидала его, грубо говоря, закопанная под Капитолийским холмом. Поэтому сразу после прибытия в Рим, Цезарь выделил средства на восстановление храма, который, во время предыдущего появления Цезаря в Риме, в самом начале братоубийственной войны, случайно сгорел. И разумеется, нанятые им работники не столько его восстанавливали, сколько копали холм, на котором он стоял. Но время все шло, и никакой девы работники под холмом не находили, и это не могло не нервировать диктатора. Да и сенаторы вдруг заинтересовались медленным ходом ремонта храма. В конце концов отпрыск знатного рода Юлиев решил лично посетить раскопки. Пройдя в адитон храма и спустившись по деревянным ступенькам вниз, Гай осмотрелся. Где-то с 20 рабочих увлеченно копали землю при свете масляных ламп, пока другие переносили грунт в специальных корзинках наверх, где старались как можно более незаметно этот самый грунт куда-нибудь вынести. Затем Цезарь направился дальше по подземелью, где неожиданно встретился с прорабом. «Приветствую, Доминус, я как раз хотел с вами встретиться. Что-то случилось?» «Да, похоже, мы нашли что-то». Рабочие натолкнулись на какую-то странную стену. «Немедленно покажи». «Да, Доминус». Начальник рабочих проследовал по одному, понятному ему маршруту, освещая себе путь масляной лампой, а диктатор поспешил за ним. Прогулка долго не продлилась. Уже довольно скоро перед Гаем возник кусок матово-черной стены, от которой работники старательно отколупывали землю. Стена выглядела довольно странно, на ней не было щелей, характерных для каменной кладки, зато имелись какие-то странные геометрически идеальные прожилки. Сама поверхность стены, как уже говорилось, была матово-черной, а также идеально гладкой, без единой шероховатости или царапины, за исключением прожилок. Цезарь прикоснулся к стене ладонью и провел по ней, поразившись идеальной гладкости. Неожиданно стена отреагировала на прикосновение диктатора, и прожилки засветились странным голубоватым цветом. Собравшиеся у стены немедленно отступили на пару шагов назад, один особо нервный рабочий даже побежал прочь, да и сам Цезарь слегка нервно отступил назад. Далее послышался странный гул, звучащий будто в отдалении, а затем плита в середине стены с шорохом начала сдвигаться вниз. За плитой, окончательно скрывшейся внизу, скрывался проход, ведущий куда-то во тьму. Цезарь некоторое время задумчиво постоял перед проходом, а затем решительно ступил внутрь, освещая себе путь лампой. Рабочие за ним последовать не решились. В конце концов, спустя некоторое время, Гай вышел в какой-то зал, посередине которого виднелась странная, по мнению Цезаря, это все-таки была колонна, на которой мерцали уже знакомые зеленоватые прожилки, а к потолку от нее устремлялся столб зеленого цвета. Диктатор слегка неуверенно начал приближаться к колонне, и неожиданно невидимая сила подхватила его, а голову пронзила невыносимая боль. Длилось это буквально пару мгновений, но Цезарю показалось, будто это длилось несколько часов, и в конце концов обессилевший, будто выжатый досуха, он упал на пол. Древний протеанский ви «Надежда», который был вполне даже и, но с серьезными ограничениями, представляющий из себя слепок сознания протеанской ученой Тинепалли, усиленно анализировал данные, полученные от попавшего в хранилище примитива. С момента предыдущей периодической тестовой активации хранилища прошло более 45 тысяч лет, что могло означать две вещи: либо о хранилище забыли, вероятность этого была меньше 1%, либо протеанская цивилизация была уничтожена. В любом случае, согласно заложенной в ВИ-программе, при обнаружении хранилища представителям расы аборигенов, следовало начать процесс с возвышения этих самых аборигенов. Но на ровном месте дела не делаются, поэтому абориген прошел через процедуру сканирования его мозга, а также системы хранилища просканировали находящуюся над ним территорию. Результаты были впечатляющими. Похоже, Надежда имела дело со вполне развитой, хоть и примитивной цивилизацией. Развитое государство, дисциплинированная армия, неплохая архитектура, достойное уважение культура. Впрочем, в правительстве данного государства имели место быть негативные тенденции, судя по нескольким гражданским войнам. Однако у этого государства явно был неплохой потенциал, и, вероятно, при должной помощи, оно вполне сможет объединить планету под своей властью. Анализ показывал, что на возвышение этой державы до космической уйдет где-то от 5 до 7 столетий, учитывая то, что Надежде придется работать со вполне развитой цивилизацией. Конечно, слегка смущало то, что данный примитив явно знал, где была спрятана Надежда, но спустя мгновение вычисления и анализа его памяти, Ви посчитал это за простое совпадение, которым, тем не менее, можно воспользоваться. Исходя из полученных данных о культуре аборигенов, а также влияния слепка личности уже много тысячелетий как мертвый ученый, Ви принял решение предстать перед правителем Рима в максимально доступной ему форме, что должна была весомо облегчить процесс просвещения примитивов. Конечно, это могло грозить определенными проблемами в будущем, но имеющийся риск был приемлем. Пролежав где-то с минуту, Цезарь начал потихоньку подниматься и уже встал на колени, как вдруг увидел появившуюся перед собой фигуру, казалось бы, сотканную из света. Это была прекрасная дева, одетая в тунику и доспехи греческого типа, сжимавшая в одной руке копье, а в другой щит. Женский голос с легким греческим акцентом произнес: «Встань, потомок Энея, не к лицу тому, в ком течет кровь богов, стоять на коленях». Примечание к части. Собственно, вот те самые арты, натолкнувшие меня на написание. http://www.calixitsanum.com/media/wiki/magist.hum/4403severanstern/trao/png/http/im/gurtsom/5kz7gliot/png/http/im/4/barts/g/imagi/1402/34/1.341/402.742.402.4785png. А вот музыка. http://www.youtube.com/v5atum/ciki. А вот кто возник перед Цезарем, с поправкой на сотканности света. https://p.usirapitsom/c834000/c834400000/4069/66/ddf-of-8bc-my-j-pg. И примечание к части. Внимание, данная глава содержит огромное количество бессмысленного и беспощадного нагиба, приправленного маленькой щепоткой псевдостимпанка в начале. Недостаточно просто дать варвару протеанский излучатель частиц, ничего хорошего из этого не выйдет. И тем более недостаточно научить его им пользоваться. Надо добиться того, чтобы примитив понимал, как это оружие работает, и понимал принципы, согласно которым это оружие работает, и сделать это понимание общедоступным, чтобы это знание не стало привилегией небольшого ограниченного числа лиц, которые, при неблагоприятном исходе, может выродиться в полурелигиозную секту, занимающуюся бездумным копированием старых образцов. Но до протеанских излучателей частиц примитивам было еще далековато, да и нуждались они в данный момент не столько в технологиях, сколько в общественных реформах, ибо в данный момент Римская Республика разрывалась между двумя крайностями, правлением кучки сенаторов, что больше предпочитали строить козни и интриги в борьбе за власть, нежели управлять государством, или правлением единоличного тирана, который тоже может, вместо того, чтобы управлять державой, предаться развлечениям и удовлетворениям своих хотелок. Нынешний диктатор, Гай Юлий Цезарь, конечно, таким не был, но где гарантии, что назначенный им наследник таким не будет? Поэтому, пользуясь своим божественным статусом, Надежда решила повлиять на римлян, дабы те провели реформы своего государственного аппарата. В идеале, новый тип правления должен будет сочетать все лучшие из описанных двух вариантов, будет один или два эффективных правителя, обладающих всей полнотой власти, и сенат, что не даст этим эффективным правителям распоясаться, как, например, Люцию Корнелию Сулли, что устроил натуральную кровавую баню во время своего правления. Грубо говоря, дать консулам часть диктаторских полномочий и увеличить срок их пребывания в должности на несколько лет, вместо одного года. Конечно, представленная модель далеко не идеальна, но на первое время сойдет. А что касается технологий, что же, как говорилось раньше, недостаточно дать в руки примитиву излучатель частиц. Начать процесс просвещения косящая под Минерву Надежда решила хотя бы с простейших технологий, которые местные, при текущем уровне, способны освоить, и найти им применение, даже если предпосылок для этого не имеется. Так, например, паровой двигатель. Местные вполне способны создать его подобие, проблема лишь в материале, из которого он будет создан, не факт, что металл будет обладать должным уровнем качества, и в том, а захотят ли его вообще применять в быту. Зачем, например, устанавливать паровой двигатель на галеру, если можно посадить на весла с пару десятков рабов? С порохом дело явно будет обстоять намного лучше, воинственные римляне родную матушку продадут за возможность взорвать вражину или нашпиговать ее свинцом, что весьма положительно скажется на темпе покорения Римом новых земель, но тут встает проблема связи и логистики, ибо нынешние территории Рима уже сложно контролировать, а с технологическим преимуществом в оружии, границы республики могут расшириться кардинально, что создаст целый ворох проблем с управлением этими территориями и защитой их от посягательств всяких варваров. Итак, исходя из вышеперечисленных условий, Надежда разработала план по просвещению примитивов до уровня полноценной космической цивилизации. 1. Реформировать правительство Римской Республики во что-то более-менее устойчивое, римляне уже и сами устали от гражданских войн. 2. Подтолкнуть развитие римлян в сфере мирных технологий, хотя они наверняка найдут способ применить полученные знания и на войне. 3. После достижения достаточного научно-технического уровня, оказать помощь в сфере военных технологий, например того же вышеупомянутого пороха. 4. После установления господства Рима на планете, или хотя бы континенте, продолжить просвещение примитивов, но в наименее явной форме, люди должны будут сами, своим умом, достигнуть необходимого технологического уровня, и по мере развития этого технологического уровня, божественные явления Минервы народу постепенно прекратятся, и Надежда, в один прекрасный день, раскроет свое происхождение и свои функции с предоставлением ограниченного доступа к своей базе данных в области тех знаний, до которых римляне своим умом не дойдут. Но это дела будущего. Сейчас же, новоявленная богиня должна была явиться римлянам, для чего в экстренном порядке подготовила автономный голографический проектор, способный покинуть пределы хранилища. Миниатюрный дрон, размером с булавочную головку, полетел на выход из древнего бункера и направился вслед за Цезарем. 807 год от основания Рима. 10 лет непрерывной работы не прошли даром, да минус. Я много лет совершенствовал этот паровой двигатель, и могу с уверенностью заявить, сей механизм способен заменить сразу несколько лошадей или целую команду гребцов. Распевался соловьем греческий ученый перед римским патрицием. Патриций же с сомнением смотрел на стоящее у причала чудо-юдо, напоминающее сильно изуродованную трирему. Весла отсутствовали, как и парус, и по бокам вместо них находились два колеса, как на водяной мельнице. Вместо мачты стояло вырвиглазное, дико шумящее и лязгающее железное нечто, из которого жалкой пародией на мачту высовывалась железная труба, чадящая как кузница вулкана. «Вы угробили уже 3 судна, Нестор». Нестор отмахнулся от этого заявления, будто от назойливой мухи, и возразил: «Это были опытные образцы, благодаря их гибели я смог отработать технологию, так сказать. Уверяю, этому кораблю ничего не грозит. Пройдемте на борт». Патриций снова с неким сомнением взглянул на чудо-корабль, но таки взошел на борт. Вблизи загадочный паровой механизм выглядел еще более устрашающе. Два огромных колеса, большая часть которых вращалась где-то внизу, и которые крутило что-то, напоминающее железные руки, и нечто бочкообразное, то и дело плюющееся паром, непонятные приспособления, похожие на солнечные часы, только с шевелящейся палочкой в центре, указывающей на различные буквы, и всякие мелкие трубочки и детальки. Набиль решил держаться от этой железной мешанины подальше, а то, не приведи Минерва, как обдаст паром. «Арест, запускай!» Неожиданно громко для столь тщедушного тела возопил грек, и один из его подручных начал дергать какие-то рычаги. Паровой движитель зашипел и начал плеваться паром с удвоенной силой, а мельничные колеса по бокам триремы урода пришли в движение, и, несмотря на абсолютный штиль, шлепая лопастями колес по воде, корабль бодро поплыл вперед. «Идите за мной, Доминус, я покажу вам, как это работает!» Позвал грек Набиля и шмыгнул на нижний уровень, где на нормальной триреме располагались гребцы второго и третьего рядов. Нехотя Патриций спустился за ним следом, и увиденное дико напомнило ему царство Плутона. Во тьме пара перемазанных в саже рабов закидывала внутрь огнедышащего монстра дрова. «Подходите, подходите, не бойтесь!» Нестор подошел прямо к огненной пасти и заявил: «Вот это топка! Сюда загружают дрова. Пламя, разожженное тут, греет котел, наполненный водой». Пересиля самого себя, Набиль подошел поближе и увидел тот самый котел, плавно переходящий в две какие-то железные штуковины, часть которой он видел еще наверху, и которые жутко напоминали сгибающиеся и разгибающиеся руки. Вырывающийся из котла пар двигает этот рычаг, что вращает эти колеса. А это колесо, в свою очередь, вращает мельничное колесо, что работает как много весел сразу, благодаря чему корабль плывет, невзирая на ветер. На немолодом лице философа проявилась какая-то совершенно детская радость. «Смотрите, как бы Нептун вашу игрушку не потопил!» На лице философа проступила детская обида. «Не переживайте, перед тем, как отправить этот корабль в плавание, я принес ему обильные жертвы в нескольких храмах сразу. Ну-ну, а что это за диковинные штуки, похожие на солнечные часы?» «Это специальные измерители давления. Вот сейчас стрелка находится в позиции омикрон, это нормально. Когда стрелка находится в позиции альфа, это значит, что давления нет. Когда она находится в позиции тау, то лучше давление убавить, а на позиции омега котел взрывается». Набиль отскочил от движителя так, что ему позавидовал бы любой участник Олимпийских игр. «Эта штуковина может взорваться, не переживайте, Доминус, взрыв нам сейчас не грозит, ведь стрелка стоит на омикрон, да и в любом случае, пар можно освободить». Вот так, философ подошел к висящей рядом веревке и потянул за нее. Тут же раздался утробный гул, будто совсем рядом завопило какое-то гигантское животное. Арест все-таки прикрутил к трубе буцину. «КХМ, в любом случае здесь нам больше делать нечего». Грек направился на верхнюю палубу, и сенатор поспешил за ним, стремясь поскорее покинуть сие царство Плутона. Триера развила уже достаточно большую скорость, которой она бы не достигла даже с попутным сильным ветром и всеми гребцами, налегающими на весла, и сенатору оставалось только удивляться набранной скорости. А сейчас будет небольшая демонстрация боевой мощи этого корабля. Нестор указал на какой-то объект впереди, и сенатор, приглядевшись повнимательнее, понял, что это была одна из трех угробленных Нестором предыдущих посудин. Даже более жалкая, судя по всему, поднятая с мелководья и латанная-перелатанная триера без веселой парусов, стоящая на якоре посреди залива, стойко ожидала своей участи. Ее же более удачливая сестра все быстрее приближалась к ней, и когда таран был уже на расстоянии 20 метров, грек истошно завопил: «Приготовиться!» Экипаж быстро ухватился за все более-менее хватаемые, Патриций тоже ухватился за какую-то железную штуку, что не плевалась паром и не была раскалена, как меч в кузне. С громким грохотом трирема на паровом ходу врезалась в свою обезоруженную сестру, как копье в тело раненого зверя, и, не выдержав такого издевательства, мишень буквально развалилась вместе удара на две аккуратные половинки, а трирема Нестора, не сбавляя хода, промчалась прямо сквозь обломки. Набиль был откровенно впечатлен силой парового механизма Нестора, о чем прямо ученому и заявил: «Поразительная мощь, только представьте себе, быстрый корабль, не зависящий от ветра и гребцов, способный разломить пополам любой другой корабль. А возможно ли установить этот двигатель на что-нибудь другое? Конечно. В свободное время от работы над кораблем, я как раз делал колесницу на паровом ходу. Как только мы прибудем обратно, я вам ее покажу. Чудо-корабль развернулся и направился обратно на свое место стоянки. Путь обратно не занял много времени, и уже через полчаса Нестор показывал свою колесницу. Как я уже говорил, я делал ее в свободное от работы над кораблем время, на ней я испытывал свой движитель. Это, можно сказать, опытный образец, и до конца он не доделан, но я уже несколько раз его запускал, и могу сказать, что сия колесница может уверенно двигаться по хорошей дороге. Сенатор пригляделся к колеснице повнимательнее. На обычные телеги данный образец походил так же, как рыба на птицу, два больших колеса, соединенных с рычагами парового движителя впереди, и одно колесо, видимо, служившее рулем, как на лодке, сзади. «Арест!» — гаркнул Нестор, «принеси-ка нашему гостю вина, пока я запускаю свою колесницу». Арест немедленно выполнил приказ своего учителя, и сенатор, с благодарностью приняв разбавленное, неразбавленные вина пили только алкаши и варвары, вино, уселся на ближайший стул и принялся наблюдать за предстартовой подготовкой. Ученый кинул в топку охапку дров, поджег их предоставленным Арестом факелом, и принялся ждать. Когда в котле закипела вода и из одной из двух труб тоненькой струйкой повалил пар, Нестор уселся возле лодочного руля и поманил сенатора. «Присаживайтесь, Доминус». Патриций с сомнением посмотрел на колесницу, но уже более привычный к паровым механизмам, сел рядом с Нестором. Грек же дернул очередной рычаг, и с шипением рычаги начали двигать передние колеса, из-за чего колесница пришла в движение. Сначала чудо-колесница двигалась медленно, недовольно пыхтя, будто выведенный из зимней спячки зверь, но постепенно она начала набирать скорость и теперь была способна обогнать бегущего человека, в лице бежавшего вслед за учителем бедняги Ареста. Оценивший новый способ передвижения, сенатор сообщил Греку, перекрикивая шум парового движителя: «Хороша колесница, а лошадь на полном скаку обогнать сможет?» «Пока нет, Доминус, но я работаю над этим». Колесница продолжала свой путь по дороге, плюясь дымом и пугая пасущихся коров. Видя, как очередная буренка в панике кинулась прочь от трехколесного чудища, сенатор спросил: «А может попробовать установить на колеса серпы и обвешать колесницу щитами, использовать ее в качестве оружия?» «Я думал об этом, но колесница, к сожалению, не везде проедет. Она может застрять в яме, на кочке, среди деревьев. Но идея хороша, да». Вскоре Нестор развернул телегу и поехал обратно. Когда впереди показался сарайчик, в котором он держал чудо-колесницу, ученый произнес: «А сейчас мы плавно затормозим», и дернул рычаг. Рычаг не поддался. Нестор непонимающе на него взглянул и снова дернул, с таким же нулевым результатом. Узрев борьбу строптивой железки и упрямого ученого, а также стремительно приближающуюся стенку сарая, сенатор сделал верные выводы и, схватив ученого за шкирку, спрыгнул с колесницы. Паровая бестия же, злобно пыхтя, продолжила свой путь к самоубийству и, вильнув по пути пару раз, врезалась в стенку сарая, отчего та незамедлительно рухнула. Но колесница и не думала останавливаться и протаранила вторую стенку, продолжив свой путь. Остановил взбунтовавшийся агрегат ствол какого-то дерева, которое чудо-колесница забороть не смогла, застряв и обиженно зашипев. Выбравшийся из канавы Нестор, узрев учиненные колесницей разрушения, нервно хохотнул и заявил: «Я же говорил, что это опытный образец. 821 год от основания Рима. Когорты легионеров выстроились в боевые порядки и остановились на расстоянии трех полетов стрелы от парфянской армии, что уверенно двигалось навстречу римской армии. Парфянская легкая конница, одно из главных орудий победы этого государства, уже вовсю неслась навстречу, и всадники уже начали натягивать тетивы своих луков. В этот момент буцинаторы протрубили приказ, и центурионы во всю глотку заорали: «Тестудинем формате!» Как только первая стрела была выпущена из парфянского лука, римляне уже успели перестроиться, создав непреодолимую стену и крышу из своих скутумов. Обрушившийся на римский строй град стрел не нанес им никакого урона. Но парфян это не остановило. Второе главное оружие победы парфян, катафракты, могло без труда вскрыть римскую черепаху, и они уже набирали скорость для своего сокрушительного удара. 500 метров, 400, 300 закованные в тяжелые доспехи парфянские всадники были все ближе и ближе. Обычно ворвавшаяся на полном скаку в римскую когорту парфянская тяжелая кавалерия знаменовала собой поражение, ибо ее удар разрушал римский порядок, и разрозненные группки легионеров быстро становились добычей легкой кавалерии. Но сегодня отработанная парфянская тактика впервые дала сбой, и все благодаря новому оружию римских легионеров. Когда катафракты были уже почти на расстоянии в 50 метров, второй ряд когорты приподнял щиты, а легионеры первого ряда, используя свои скутумы как упор, прицелились, хотя целиться было не обязательно, учитывая количество парфян, попадание было гарантировано в любом случае, из своего нового оружия и открыли огонь. Грянул гром, передние ряды римского воинства заволокла пелена дыма от пороха, ржание испуганных лошадей и крики умирающих людей, казалось, были слышны по всему полю боя. Хоть и физический ущерб от фульминат, нового ручного порохового оружия легионов Рима, был и не таким большим, зато психологически был огромным. И хотя некоторые всадники все же прорвались через огневой вал, остальные либо упали замертво, пораженные пороховым оружием, либо затормозили. Пользуясь тем, что преимущество натиска было парфянами потеряно, передние ряды легиона сами перешли в наступление, с боевым кличем ринувшись вперед на ошеломленных и испуганных всадников Востока. 864 год от основания Рима. Германская провидица в очередной раз бросила руны оземи и принялась изучать их. И в очередной раз получившийся рисунок означал огонь и смерть. Уже 20-й раз выпадал огонь и смерть, и это сильно нервировало провидицу. На всякий случай она решила попробовать другой способ. Развела огонь и принялась кидать туда собранные в лесах травы, вдыхая получавшийся дым и внимательно всматриваясь в пламя. Постепенно погрузившись в полунаркотический транс, женщина начала постепенно видеть изменения в пламени. Огонь становился все больше, как и жар, исходящий от него, а в треске горящего хвороста германка уловила чьи-то крики. Видение становилось все сильнее, пламя разгоралось все ярче, и уже давно покинуло очаг, перекинувшись на стены дома пророчицы, а жар становился все сильнее, и пророчица в ужасе отползла от очага. Крики становились громче, и пророчица поняла, что это крики паники и мольбы о помощи, вперемешку со злыми выкриками на латыни. Громкость криков продолжала нарастать, пламя приближалось, в воздухе запахло паленой плотью, и пророчица в ужасе забилась в дальний угол своей хижины. И под конец, с громким хищным клекотом из пламени вырвался огненный орел, что спикировал прямо на несчастную женщину, целясь своими когтями ей в глаза. Когда два рослых германских воина ворвались в хижину, привлеченные диким воплем, они увидели уже полчаса как потухший костер и свернувшуюся калачиком в углу пророчицу, громко рыдавшую и бормочущую огонь, смерть, огонь, смерть. И вот, буквально через пару часов, охотники германского племени заметили, что в сторону их ближайшего поселения, в двух днях пешего перехода движется большая римская армия. Срочно собрав свое ополчение, племенные вожди выдвинулись римлянам навстречу, и через два дня две армии встретились. Огромная германская орда, несколько тысяч косматых варваров брецали оружием и орали свои боевые кличи, преградив путь к своему поселению. Усмотревшего на это римского пропретора на лице сконцентрировалось такое количество презрения, что им можно было убить с полсотни рабов самого низкого прошиба. «Дегенераты», — произнес Септимий Нумерий, — «грязные животные, наивно полагающие себя людьми. Да чего же омерзительно. Мой отец, Тиберий, был центурионом одного из трех легионов, отправленных в эти земли приносить этим немытым уродам свет цивилизации. И он сгинул без следа в богами проклятом Тевтобурском лесу. Наконец-то у меня появился шанс отомстить. Я понимаю тебя, Септимий. Мой отец тоже сгинул там», — ответил его сослуживец. А тем временем германцы закончили бесноваться перед монолитным римским строем и побежали вперед. Легионеры тут же по команде перестроились в черепаху, приняв на скутумы летящие в них стрелы, дротики и камни. Затем, когда германцы приблизились на достаточное для меткого выстрела расстояние, огонь открыли фульминаторы. К чести германцев, в отличие от жителей далекой Парфи, они не побежали, но их передние ряды сильно проредились. Однако германское бесстрашие дало сбой перед очередным новым римским оружием. Фульминаторы, легионеры первого ряда с пороховым оружием, пропустили вперед легионеров второго ряда, у которых тоже было пороховое оружие, однако помимо него было и кое-что другое, длинные трубы, наконечники которых были украшены схематическими фигурами разинутых пастей различных животных. И когда римские сифонаторы уже могли невооруженным взглядом подсчитать количество выбитых зубов в пастях варваров, они открыли огонь из своих хиеросифонов. Железные волки, драконы, орлы и прочая живность исторгла из своих пастей огнесмесь, что адским пламенем обрушилась на варваров, сжигая их заживо. Такого германцы точно не ожидали. Крики их подожженных товарищей свели на ноль боевой дух германского войска, и римляне, как на параде, медленно выдвинулись вперед, поливая слишком храбрых, или глупых, или все вместе, германцев огнем из хиеросифонов. Еще некоторое время кипело сражение, превратившееся в бойню, пока все германские воины или не сгорели, или не были застрелены, или не сдались. Римляне вошли в поселение под крики мирных германцев. «Что будем делать с пленными, Септимий?» — спросил пропретора его товарищ и добавил. «Если что, то я знаю одного хорошего работорговца». «Нет, на них у меня есть другие планы», — сообщил Септимий и приказал легионерам. «Сгоните всех варваров в их халупы и заприте там». «Септимий, ты что, собрался?» «Да, это послужит предупреждением всем варварам». Легионеры немедленно выполнили приказание пропретора, после чего центурион доложил ему о выполнении. Пропретор улыбнулся слегка полубезумно и приказал: «А теперь сожгите этих животных, всех». Римские войска покинули уже черное пепелище. 872 год от основания Рима. Восставшие против римского владычества иудеи были заперты в своем же священном городе Иерусалиме. Наивно полагавшие, что они способны повергнуть римского орла, евреи, ведомые религиозными фанатиками, зелотами и убийцами-сикариями, несколько месяцев наслаждались независимой Иудеей, но явившиеся злые и недовольные римские войска наглядно показали, что спорить с Римом себе дороже. И теперь религиозные фанатики были вынуждены пухнуть с голода в окруженном и отрезанном от поставок еды городе. Да еще и римляне собрались идти на штурм, подтягивая всевозможные осадные орудия. Но если бы иудеи знали, что их ждет сегодня, то они бы тут же сдались и сами распяли себя вдоль дорог. Началось все с того, что началась гроза, явление весьма нехарактерное для этого времени года и в этой местности. Затем, в лагере осаждающих поднялась странная возня, осаждаемые могли видеть, как римский порядок на некоторое время превратился в балаган, однако довольно скоро порядок восстановился, легионеры построились и начали кого-то приветствовать с такой помпой, будто сюда прибыл Цезарь с целым сенатом. Церемония шла целый час, а затем легионеры начали готовиться к битве. Иудеи, заметив подготовку римлян, тоже немедленно взошли на стены, приготовившись встречать нападающих хлебом и солью, точнее, огнем и сталью. Построившись в боевые порядки, римляне начали тащить в сторону стен осадные башни, стенобитные орудия и лестницы, однако, подтащив их поближе к стенам, внезапно остановились, а ряды одной когорты расступились, пропуская кого-то. К воротам древнего города шла сотканная из света фигура, что при ближайшем рассмотрении оказалась девой-воительницей в доспехах греческого типа, в которую немедленно выстрелили сразу несколько лучников. С невиданной скоростью дева отразила стрелы своим щитом-гопланом. На щите не осталось ни царапины, а стрелы, судя по всему, испарились, будто и не было их. А затем вострелявших в Минерву, что решила лично разобраться с теми, кто считал ее очередным дурацким позолоченным идолом тупых язычников, лучников синхронно ударили молнии. Римская богиня размахнулась своим копьем и совершила им ударяющее движение в сторону ворот, и из наконечника копья в ворота ударил золотой луч, что буквально их расплавил, после чего невозмутимо пошла вперед. Теперь на нее посыпался целый град стрел, которых она также непринужденно отразила щитом, а на стенах начался шторм. Стоявшие за воротами воины кинулись вперед со стойким желанием порезать деву, и когда ближайший к ней иудей замахнулся своим мечом, Минерва ударила его своим щитом, и сразу дюжина воинов, вместе с тем безумцем, отлетела от нее. Больше они не вставали. Затем богиня с немыслимой скоростью влетела, буквально, ее ноги оторвались от поверхности земли и больше не приземлялись, в строй иудеев, нанося сверхбыстрые удары, и каждый такой удар гарантированно убивал одного, а то и сразу несколько человек, умудряясь при этом парировать и уклоняться от всех направленных на нее атак с нечеловеческой ловкостью и грацией. На то, чтобы перебить всех противников, у нее ушла минута, не больше, после чего она снова пошла дальше, вглубь города, где с другими преграждавшими ей путь иудеями она уже не так церемонилась, банально испаряя их золотыми лучами. Мирных жителей она, впрочем, не трогала, если те не стояли на ее пути. Но когда цель ее пути, великий храм Соломона, был уже перед ней, путь ей преградили иудейские священники. Один из них, самый старый, воздел руки и возвестил: «Ты не пройдешь, ложное божество, путь закрыт для тебя. Возвращайся обратно во тьму, к демонам, породившим тебя, ибо ты не пройдешь». Ложное божество направило взор своих светящихся глаз прямо в глаза старика. Старик побледнел, затрясся и сначала тихо, затем все громче и громче, срываясь на крик, возопил, царапая руками свою голову: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, прочь из моей головы». Старик упал на колени, продолжая царапать голову, а затем дернулся и затих. Другие священники испуганно попятились и либо разбежались, либо упали на колени, склонив головы, а разъяренное божество продолжило двигаться вперед. Достигнув храма Соломона, Минерва остановилась. Осмотревшись, она замахнулась копьем и ударила им в одну из каменных плит храма. Сначала ничего не произошло, но затем несколько ярких вспышек возникло под крышей храма, что после этого обвалилось. Затем богиня исчезла, оставив после себя воткнутое в плиту копье, что, впрочем, при обнаружении занявшими город римлянами, стрелять золотыми лучами уже не могло. Масштабный маскарад с использованием нескольких сотен полуавтономных дронов с наипростейшей системой визуальной маскировки, проведенный с целью укрепления авторитета римского политеизма и конкретно культа Минервы, прошел успешно. 1121 год от основания Рима. Кочевые племена Сюнну, или, как их называли западные народы, гунны, уже давно служили головной болью для двух империй, сначала китайской, а теперь уже и римской. Огромная орда кочевников двигалась на запад, и это не могло не беспокоить римлян. Поэтому сенат и Цезарь поручили пропреторам Трансаксианы, Сарматии и Скифии остановить их продвижение. Пропреторы с энтузиазмом принялись за поручение, начав укреплять лимисы и разослав разведчиков, что отслеживали перемещение орды. Орда явно нацелилась на Скифию, и это сильно расстроило других пропреторов, ведь все лавры победителя и триумф достанутся не им, а в своей неизбежной победе римляне были уверены так же, как в том факте, что солнце встает на востоке. А пропретор Скифии Юлий Север уже изнывал от предвкушения скорой битвы, из-за чего регулярно совершал объезды своего лимиса, самолично проверяя готовность вверенных ему легионеров. И, наконец, спустя пару недель ожидания, на горизонте появились всадники. Но, к разочарованию Юлия, это было не войско гуннов, а их послы. Трех всадников встретил лично пропретор, при параде, с ликторами и когортой притория, ибо какими бы варварами не были гунны, послов надо встречать по правилам. По сравнению с остатным горделивым сыном вечного города, послы гуннов выглядели невыразительно. Не такие высокие, не казистые, с раскосыми глазами, но тем не менее вели они себя так, будто это были не какие-нибудь там варвары, а сыны гордых патрицианских родов. Гонора в них хватило бы на весь Рим, да еще и на Александрию останется. Великий Нарабатар-хан, хан всех ханов, повелитель всех гуннов, избранный сын Тенгри, властитель всех степей, шлет вашему хану требования. При разговоре гуннский посол активно шепелявил и коверкал латынь так, что у Юлия Севера возникло стойкое желание дать ему по морде учебником латыни. Хан Рамеев должен признать великого Нарабатара хана своим вечным повелителем и господином и платить великую дань людьми, пищей и златом. Если хан Рамеев не сделает этого, то великий Нарабатар-хан пройдет несокрушимой бурей по вашим землям, убивая каждого третьего, заберет в рабство ваших детей и возьмет в наложницы ваших женщин. Пропретор с серьезным видом выслушал ультиматум, а затем не менее серьезно произнес: «Гней, схвати этих полудурков и оскопи, а, и еще ослепи двоих из них, а третьему оставь один глаз». Преторианцы немедленно схватили послов и потащили в пыточную, а когда до послов дошло, что с ними собираются делать, то они истошно завопили так, что Юлий Север был готов поклясться, что их вопль могли услышать в самом вечном городе. Когда послы окончательно исчезли из его вида, пропретор добавил: «И еще кое-что отрезанное поместите в шкатулки и отправьте их вместе с послами этому варварскому царьку с сообщением: тоже случится с тобой». После проведения крайне унизительного членовредительства, буквального, в ходе которого один посол отдал душу Тенгри, двое других вернулись к своему великому Баратару хану с римским посланием. Юлий Север готов был отдать все золото мира, лишь бы посмотреть, как бесновался варварский царек при виде его оскопленных послов и их причиндалов, преподнесенных ему, но, к сожалению, это было невозможно. И, наконец, буквально на следующий день, подстегиваемые гневом хана всех ханов, гунны снова появились на горизонте. Когда фрументарии говорили о нескольких сотнях тысячах конных воинов, пропретор обычно считал, что фрументарии привирают, но сегодня он воочию убедился, что это не так. Гуннская орда растянулась насколько хватало зрения, и у пропретора появились серьезные опасения, что гунны буквально завалит их мясом. От огромной орды отделился один всадник, выехавший на середину поля боя. Это что, варварские традиции? Перед боем два самых сильных воина сражаются насмерть. По поверьям, победит та сторона, чей воин победил. Очень интересно. Отправь-ка какого-нибудь кавалериста разобраться с ним. Вскоре, навстречу степному батыру выехал римский всадник, что остановился на некотором расстоянии от гунна. Гунн поприветствовал противника, перехватил поудобнее копье и поскакал в его сторону с твердым намерением убить. Римлянин поскакал навстречу, вынув из кобуры одноручную шестизарядную фульминату. Приблизившись поближе, римский всадник остановил коня, прицелился и выстрелил. Пуля пролетела мимо гунна, и римлянин, невозмутимо взведя курок, снова выстрелил. Вторая пуля уже нашла свою цель, лошадь гунна дико заржала и свалилась оземь. Гунн, тем не менее, соскочил с лошади до того, как она упала, отделавшись несколькими ушибами и ссадинами, после чего встал и вытащил свой клинок. Римлянин невозмутимо перезарядил фульминату и выстрелил гунну в лоб, после чего поскакал обратно на позиции. Когда он вернулся к своим сослуживцам, орда пришла в движение. Всадники начали набирать скорость, готовясь несокрушимым цунами пройтись по римлянам, неся смерть и разрушение. Раздался странный грохот, похожий на гром, а также вспышки вдалеке, вскоре сменившийся странным свистом, а затем выпущенные римскими пушками снаряды стали взрываться в рядах гуннов. Однако, несмотря на гром и молнии, гунны продолжали скакать навстречу римлянам. Впереди уже виднелись земляной вал и маленькие фигурки, сжимающие в руках громовое оружие. Несмотря на его мощь, римляне были все-таки людьми из плоти и крови, которых можно и нужно убить, что выглядело трудной, но вполне выполнимой задачей. Более того, у гуннов тоже было громовое оружие, хоть и не у всех, но все-таки. И они им тоже воспользовались, открыв беспорядочную стрельбу по укрывшимся за земляным валом римлянам. Римляне незамедлительно ответили. Более того, помимо обычных фульминат у них были многоствольные скорострельные картечницы, способные выдать до 500 выстрелов в минуту, и которые уверенно начали крошить всадников степей в салат. И вот тут уже гунны побежали. Артобстрел, огонь скорострельных картечниц и фульминат все же подорвали боевой дух степняков, и те отступили прочь, оставляя за собой горы трупов. Но так просто римляне отпускать варваров не хотели. Вслед за отступающими гуннами покатились боевые автомобили, покрытые железными бронепластинами самоходные колесницы с бензиновым двигателем, на которые были установлены многоствольные картечницы, что увлеченно палили вслед бегущим гуннам. Местным падальщикам в ближайшее время явно грозила смерть от чрезмерного обжорства. Спустя еще несколько сотен лет кровавых завоеваний, научных прорывов и развития римского государства. 1378 год от основания Рима. Унылая красная пустошь планеты, названной в честь бога войны, не внушала никаких положительных эмоций. Но этот бесполезный кусок камня все же представлял интерес для Рима. Небольшой купольный городок со спартанскими условиями проживания служил базой для группы ученых и шахтеров, что в данный момент увлеченно бурили марсианский грунт сразу на нескольких участках. Будучи облаченным в шахтерский вариант обязательной одежды на Марсе, без которой жизнь его обещала быть крайне плохой и недолгой, шахтер бурил землю. Грунт поддавался плохо, бур пару раз перегревался, и его приходилось охлаждать, и в конце концов он наткнулся на какую-то преграду, которую не смог пробить, из-за чего обиженно вжикнул и вырубился, обильно дымя. Шахтер выругался и потянул инструмент на себя. Грунт осыпался пластами, и перед шахтером возникла идеально гладкая стена темных оттенков с зелеными прожилками. 2. 1753 год от основания Рима. Пальмира Нова, город на планете Фортуна, был основан относительно недавно, каких-то лет 30 назад, но уже был довольно крупным и процветающим городом, имеющим даже собственный амфитеатр, который, с типичной римской практичностью, использовался для самых различных видов публичных увеселений, начиная от театральных постановок и заканчивая боями гладиаторов. Вот и сегодня, под лучами местного светила, На песке готовилось начаться кровавое зрелище, что быстро привлекло огромное количество народа. Места на арене были забиты под завязку, а кому не хватило мест, могли наблюдать битву по местному телевидению. И хотя местным играм не хватало размаха и помпезности игр на Терре или других, более крупных колоний, местные жители не пренебрегали шансом сходить в амфитеатр. Наконец, игры начались. Пропретор Фортуны, вместе со своей свитой обойдя арену, взошел на трибуны и занял свое место, после чего на песок начали выходить гладиаторы. Как уже говорилось, Фортуна была молодой колонией, и поэтому размах игр был довольно скромным. Гладиаторов было немного, человек 30, но толпа при их виде неистовствовала. Многие из этих воинов обрели большую популярность на Фортуне, сравнимую с популярностью многих столичных гладиаторов. Поприветствовав зрителей и пропретора, гладиаторы удалились обратно в подтрибунные помещения, ожидая своего выхода на песок. Первыми начали выступать бестиарии. Данные гладиаторы умели не только резать несчастных зверушек, хотя местные зверушки, проживающие на Фортуне, могли разорвать кого угодно, но и дрессировать их, поэтому кровь еще долгое время не проливалась на песок арены. Но в конце концов трюки дрессированных животных публике начали надоедать, и на арену вскоре ступили бестиарии-венаторы и их противники из числа местной фауны. Публика неистовствовала при виде того, как венатор уверенно уворачивалась от смертоносных клыков и когтей местных животных, и особенно бурно отреагировала, когда одного из венаторов один зверь едва не задрал. Впрочем, невезучий гладиатор был спасен одним из своих товарищей, что ловко поразил зверя в шею. Но, наконец, представление подошло к любимой части зрителей – битве гладиаторов против гладиаторов. На песок вышли два гладиатора, оба родом с Терры, но с разных ее уголков. Один был высоким, черноволосым и со слегка смугловатой кожей, снаряжен он был как фракиец, другой наоборот – был коренастый, со светлыми волосами и голубыми глазами, и носил снаряжение гопломаха. Ланиста немедленно начал представлять их зрителям, хотя в представлении они не очень-то и нуждались. А теперь поприветствуем двух великих воинов из разных уголков Терры. В роли фракийца перед нами выступает ловкий Фалька, быстрый, как ветер его родных прерий Северной Трансатлантики. Фалька немедленно поприветствовал зрителей, потрясая своим кинжалом и щитом. Против него выступает могучий и хладнокровный, как его родные леса Сарматии, гопломах Аэтос. Гопломах воздел копье к небу, приветствуя зрителей. Эти славные воины ни разу не познавали горечь поражения, Марс был к ним благосклонен. Но сегодня с песка арены победителем уйдет только один. Да начнется бой. Толпа взревела, и приветствовавшие зрителей гладиаторы повернулись друг к другу, твердо намереваясь пролить кровь. Хотя смерть кому-то из них вряд ли грозила. Со времен, когда Рим еще был кирпичным, кое-что поменялось, и смертность гладиаторов упала почти до нуля. Причиной тому были, во-первых, улучшение медицины, благодаря которой можно было с легкостью заштопать самые тяжелые ранения, во-вторых, сокращение числа рабов и жадность ланист, которых жаба душила выкидывать в пустоту кучу потраченных на гладиаторов сил и средств. Но это вовсе не означало, что гладиатор не мог покинуть арену калекой. Сначала началась прелюдия к бою, Пролусия. Гладиаторы сражались, хотя сражались было довольно громким словом для этого действия, больше напоминавшего танец, под звучащую из динамиков музыку. Несколько минут длилась своеобразная подготовка, и затем звук горна возвестил о начале настоящей схватки. Теперь гладиаторы должны были сражаться по-настоящему, используя серьезные атаки и грязные приемы. Первым атаковал Фалька. Он помчался на Аэтоса, выставив вперед щит, намереваясь его этим самым щитом оглушить. Однако гопломах ловко увернулся, выставив свой щит и отодвинувшись в сторону, из-за чего удар щита фракийца прошел вскользь, потеряв всю свою силу. Фалька не растерялся и попытался пырнуть Аэтоса своим кинжалом, но тот парировал удар своим наручем. А тем временем пропретор Фортуны внимательно смотрел за боем, одновременно беседуя с поднявшимся к нему Ланнистой. «Великолепные воины, напомни еще раз, откуда они родом». Как я говорил, Доминус, Фалька родом из Трансатлантики, родом из одного из многочисленных не до конца покоренных племен аборигенов, обучался в гладиаторской школе колонии Цезарии, силен, ловок, быстр, зорок. До того, как был захвачен карательной когортой, был лучшим охотником в племени, успел собрать 23 скальпа. Скальпы, а, та варварская традиция. Айтос тем временем перешел в наступление, атакуя и своим копьем и щитом. Наконечник копья уже несколько раз прошел в опасной близости от незащищенных частей тела Фалька. Фракийцу это уже начало надоедать, и он перехватил вражеское копье, прикрытое щитом рукой, после чего нанес удар по копью, сломав оружие гопломаха. Айтос не растерялся и швырнул обломок ставшего бесполезным оружия во фракийца, и пока тот инстинктивно прикрывался щитом, выхватил свой кинжал. Теперь враги были на равных. Пропретор же продолжал обсуждать гладиаторов с Ланистой. А этот Айтос, как я понял, сармат. Не совсем. Этнически он принадлежит к одному из венецких племен. Ну, насколько я помню, венеды – вполне приличные граждане республики. Я так понимаю, он – осужденный преступник, вы проницательны, Доминус. Да, его осудили за то, что он убил нескольких вигилов. Он тоже весьма силен и ловок, но обучение проходил в школе гладиаторов в Афинах. Собственно, там он свою кличку и получил. То-то я смотрю, кличка какая-то не римская. За сколько ты мне отдашь победителя? 2 миллиона динариев. Холодные лапки одной прыгающей амфибии сомкнулись на шее пропретора, тот аж поперхнулся от названной суммы, после чего начал яростно торговаться с Ланистой. И пока в ложе пропретора кипело сражение за цену, на арене продолжало кипеть реальное сражение, потенциального победителя которого выявить было очень сложно. Оба гладиатора были опытны, сильны, превосходно обучены, выносливы и ни в чем не уступали своему противнику. Схватка обещала быть долгой, и она была таковой. Больше часа сражались гладиаторы, их оружие и доспехи покрылись многочисленными царапинами и сколами, песок покрылся кровью с многочисленных несерьезных ранений и царапин, но постепенно гладиаторы стали выдыхаться. Битва их серьезно выматывала, каждый следующий удар, финт, неожиданный маневр, отнимал у них все больше и больше сил, пока наконец один из них, Фалька, не рухнул на колени.